все как будто в первый раз. Птичья стая с крика в небо поднялась. Тучи скрылись, а деревья там и тут. Распустились и примерно так поют. Мы пробились, победили холода, утвердились, распустились навсегда. Будет праздник от зари и до зари. В этот раз мы все сожжем календари. Сколько лета, сколько света, сколько тем. Все согрето, все вокруг доступно всем. 100 мелодий, 100 надежд и 100 дорог. Но проходит 90-дневный срок. Птиц не стало тех, что правили весной. Металла желтизной, как сединой. Ваги сбросил безнадежно листопад. Входит осень и без боя город взят. Но не Настя, все как прежде, все как стало. Пристрастен черно-белый календарь. Рыбы, звери, все уснут, и я усну. Все же верят в предстоящую весну.